Еще недавно похож был на баскетболиста, а теперь смахивает на тяжелоатлета. Грустно. Процкий внимательно заглянул ему в глаза. «Я вижу, Янки, тебе не очень-то, нет, нравится его план с юностью. Я прав, нет?» Тушинский пожал плечами. «Почему же? План хорош. Теперь все зависит от тебя. Если примешь этот план, станешь советским поэтом. Если уедешь, тебя назовут отщепенцем, совершившим ошибку на грани измены родине. Вообще-то я знаю, с кем надо поговорить о твоем отъезде. Есть такой московский бон-виван с колоссальными связями, Василий Романович Житников. Если дашь добро, я рискну». У Процкого была странноватая привычка. Если возникала сложная ситуация, он брался рукой за подбородок, прикрывал указательным пальцем рот и начинал маячить вокруг, слегка постановая. Так он поступил и на этот раз. От канала поднимались развеселые дамы, и с ними непонятно, по какой причине сияющие счастьем Ролисса и Ваксон. Процкий перестал мычать при взгляде на свою хозяйку. Откуда взялось это чудо? Это, сударыня, вечный соблазн. Она выжимала свои волшебные волосы и заматывала их в короткую, но толстенную косу. «Здорово побесились!» — восклицала она. «Здорово, но хватит. У всякой бесовщины есть свои пределы. Она не вечна». Слегка повисла на плече поэта. «Поехали домой, Генюша, рубать редиску». С другого плеча его ухватила Нелка Ахо. «Яшка, хочешь, я отдам тебе мою корону?» И, сняв со своей головы маленький тазик, водрузила его на питерскую плешь. Влекомый двумя прелестницами, он обернулся на Тушинского. Тот стоял на берегу вместе со своей женой Татьяной. Завернувшись в пляжное полотенце, они вели какой-то диалог и обменивались жестами, словно сенаторы Рима. «Добро!» — крикнул Процкий. «Янки, добро!» Ян помахал ему в ответ, дескать, понял, добро так добро. На этом завершилось историческое для литературы купание в канале. 1970-е. Забугорье. Через 2 месяца Процкий вылетел в Вену, где его встречали проф. Чарльз Профессор и английский поэт Оден. Можно сказать, что именно с того дня начался исход советской богемы и фронды. В течение всех оставшихся 70-х не проходило недели, чтобы в Москве не проносился истерический слух об отъезде того или другого представителя после сталинского ренессанса. Вместе с ними отбывали люди, имеющие к ним прямое или косвенное отношение. Например, с Генри Известновым уехала всей Москве небезызвестная и великолепная Нинка Стажарова. А до этого, оказывается, никто не знал, что их соединяет давний и глубокий шансон-романс. Никто не подозревал, что скульптор, которого по жесткости материала можно было сравнить только с Бенвенуто Челлини, питал к своей девушке столь сентиментальную привязанность. В общем, Нинка бросила свою высокоинициативную должность в 6-м, самом либеральном, объединении Мосфильма и отправилась вслед за Генри в Нью-Йорк делить его лавры. Вообще-то Генри охотно бы отдал ей весь избыток славы и богатства. Ему самому ничего не надо было, кроме ежедневной бутылки виски, если бы было что отдавать. Произошла довольно типичная для Америки история. Выставка миниатюр Известного на Манхэттене оказалась сенсацией сезона. Пока она шла в галерее Ланкопа, то есть в течение месяца, к ней не зарастала народная тропа. Скульптор даже устал от хвалебных статей. Фигура его привлекала всеобщее внимание здешних. «Генри, почему вас так зовут на наш манер? поинтересовался в интервью ведущий обозреватель твердых искусств Клопсток.